Вся ее женская тактика была проникнута нежной симпатией. Все его стремления поспеть за движением ее ума дышали страстью. Но чаще он изнемогал. Ложился у ног ее, прикладывал руку к сердцу и слушал, как оно бьется, не сводя с нее неподвижного, удивленного, восхищенного взгляда. «Как он любит меня!» — твердила она в эти минуты, любуясь им. Если же иногда замечала она затаившиеся прежние черты в душе Обломова, а она глубоко умела смотреть в нее, малейшую усталость, чуть заметную дремоту жизни, на него лились упреки, которым изредка примешивалась горечь раскаяния, боязнь ошибки. Иногда только соберется он зевнуть, откроет рот. Его поражает ее изумленный взгляд. Он мгновенно сомкнет рот так, что зубы стукнут. Она преследовала малейшую тень сонливости даже у него на лице. Она спрашивала не только, что он делает, но и что будет делать. Еще сильнее, нежели от упреков, просыпалась в нем бодрость, когда он замечал, что от его усталости уставала и она, делалась небрежную, холодную. Тогда в нем появлялась лихорадка жизни, сил, деятельности, и тень исчезала опять, и симпатия била опять сильным и ясным ключом. Но все эти заботы не выходили пока из магического круга любви. Деятельность его была отрицательная. Он не спит, читает, иногда подумывает писать и план, много ходит, много ездит. Дальнейшее же направление, самая мысль жизни, дело, остается еще в намерениях. «Какой еще жизни и деятельности хочет Андрей?» — говорил Обломов, тараща глаза после обеда, чтобы не заснуть. «Разве это не жизнь? Разве любовь не служба? Попробовал бы он. Каждый день верст по 10 пешком. Вчера ночевал в городе в дреном трактире, одетый, только сапоги снял. И Захара не было, все по милости ее поручений». Всего мучительнее было для него, когда Ольга предложит ему специальный вопрос и требует от него, как от какого-нибудь профессора, полного удовлетворения. А это случалось с ней часто вовсе не из педантизма, а просто из желания знать, в чем дело. Она даже забывала часто свои цели относительно Обломова, а увлекалась самым вопросом. «Зачем нас не учат этому?» — с задумчивой досадой говорила она, иногда с жадностью, урывками слушая разговор о чем-нибудь, что привыкли считать ненужным женщине. Однажды вдруг приступила к нему с вопросами о двойных звездах. Он имел неосторожность сослаться на Гершеля и был послан в город, должен был прочесть книгу и рассказывать ей, пока она не удовлетворилась. В другой раз опять по неосторожности вырвалось у него в разговоре с бароном слово два о школах живописи. Опять ему работа на неделю — читать, рассказывать. Да потом еще поехали в Эрмитаж, и там еще он должен был делом подтверждать ей прочитанное. Если он скажет что-нибудь наобум, она сейчас увидит, да тут ты пристанет. Потом он должен был с неделю ездить по магазинам, отыскивать гравюры с лучших картин. Бедный Обломов то повторял зады, то бросался в книжные лавки за новыми увражами и иногда целую ночь не спал, рылся, читал, чтобы утром, будто нечаянно, отвечать на вчерашний вопрос знанием, вынутым из архива памяти. Она предлагала эти вопросы не с женской рассеянностью, не по внушению минутного каприза знать то или другое, а настойчивость, терпением, и в случае молчания Обломова казнила его продолжительным, испытующим взглядом. Как он дрожал от этого взгляда! «Что вы не скажете ничего? Молчите!» — спросила она. «Можно подумать, что вам скучно». «Ах!» — произнес он, как будто приходя в себя от обморока. «Как я люблю вас!» «В самом деле? А не спроси, оно и не похоже!» — сказала она. «Да неужели вы не чувствуете, что во мне происходит?» — начал он. «Знаете, мне даже трудно говорить. Вот здесь. Дайте руку. Что-то мешает, как будто лежит что-нибудь тяжелое, точно камень. как бывает в глубоком горе, а между тем странно и в горе, и в счастье, в организме один и тот же процесс. Тяжело, почти больно дышать, хочется плакать. Если б я заплакал, мне бы так же, как в горе, от слез стало бы легко. Она поглядела на него молча, как будто поверяла слова его, сравнивала с тем, что у него написано на лице, и улыбнулась. Поверка оказалась удовлетворительную. На лице ее разлито было дыхание счастья, но мирного, которое, казалось, ничем не возмутишь. Видно, что у ней не было тяжело на сердце, а только хорошо, как в природе в тихое утро. «Что со мной?» — в раздумье спросил будто себя Обломов. «Сказать что?» «Скажите. Вы влюблены?» «Да, конечно», — подтвердил он, отрывая ее руку от канвы, и не поцеловал, а только крепко прижал ее пальцы к губам и располагал, кажется, держать так долго. Она пробовала тихонько отнять, но он крепко держал. «Ну, пустите, довольно», — сказала она. «А вы?» — спросил он. «Вы не влюблены?» «Влюблена? Нет. Я не люблю этого. Я вас люблю», — сказала она. И поглядела на него долго, как будто поверяла и себя, точно ли она любит. «Люблю», — произнес Обломов. «Но ведь любить можно мать, отца, няньку, даже собачонку. Все это покрывается общим собирательным понятием «люблю», как старым халатом», — сказала она, засмеявшись. «Апропо, кстати, где ваш халат?» «Какой халат? У меня никакого не было», — она посмотрела на него с улыбкой упрека. «Вот вы о старом халате», — сказал он. «Я жду. Душа замерла у меня от нетерпения слышать, как из сердца у вас порывается чувство. Каким именем назовете вы эти порывы, а вы... Бог с вами, Ольга. Да, я влюблен в вас и говорю, что без этого нет и прямой любви. Ни в отца, ни в мать, ни в няньку не влюбляются, а любят их». «Не знаю», — сказала она задумчиво, как будто вникая в себя и стараясь уловить, что в ней происходит. «Не знаю, влюблена ли я в вас. Если нет, то, может быть, не наступила еще минута. Знаю только одно, что я так не любила ни отца, ни мать, ни няньку». «Какая же разница? Чувствуете ли вы что-нибудь особенное?» — добивался он. «А вам хочется знать?» — спросила она лукаво. «Да, да, да. Неужели у вас нет потребности высказаться?» «А зачем вам хочется знать?» «Чтоб поминутно жить этим, сегодня, всю ночь, завтра, до нового свидания. Я только тем и живу». «Вот видите, вам нужно обновлять каждый день запас вашей нежности. Вот где разница между влюбленным и любящим». «Я... вы?» — нетерпеливо ждал он. «Я люблю иначе», — сказала она, опрокидываясь спиной на скамью и блуждая глазами в несущихся облаках. «Мне без вас скучно. Расставаться с вами ненадолго жаль, надолго больно. Я однажды навсегда узнала, увидела и верю, что вы меня любите. И счастлива, хоть не повторяйте мне никогда, что любите меня. Больше и лучше любить я не умею». «Это слова, как будто Корделии», — подумал Обломов, глядя на Ольгу страстно. Корделия. Младшая дочь короля Лира из трагедии Шекспира «Король Лир», олицетворение бескорыстной любви, верности и высокого понимания долга. «Умрете вы», — с запинкой продолжала она, — «я буду носить вечный траур по вас и никогда более не улыбнусь в жизни. Полюбите другую, роптать, проклинать не стану, а про себя пожелаю вам счастья. Для меня любовь — это все равно, что жизнь, а жизнь...» — она искала выражение. «Что жизнь, по-вашему?» — спросил Обломов. «Жизнь — долг, обязанность. Следовательно, любовь тоже долг. «Мне как будто Бог послал ее», — досказала она, подняв глаза к небу, — «и велел любить». «Корделия», — вслух произнес Обломов, — «и ей 21 год. Так вот что любовь, по-вашему», — прибавил он в раздумье. «Да, и у меня, кажется, достанет сил прожить и пролюбить всю жизнь». «Кто ж внушил ей это?» — думал Обломов, глядя на нее чуть не с благоговением. «Не путем же опыта, истязаний, огня и дыма дошла она до этого ясного и простого понимания жизни и любви». «А есть радости живые, есть страсти», — заговорил он. «Не знаю», — сказала она, — «я не испытала и не понимаю, что это такое». «О, как я понимаю теперь! Может быть, и я со временем испытаю. Может быть, и у меня будут те же порывы, как у вас. Также буду глядеть при встрече на вас и не верить, точно ли вы передо мной. А это должно быть очень смешно», — весело прибавила она. «Какие вы иногда глаза делаете, я думаю, Матанс замечает». «В чем же счастье у вас в любви?» — спросил он. «Если у вас нет тех живых радостей, какие испытываю я». «В чем?» «А вот в чем», — говорила она, указывая на него, на себя, на окружавшее их уединение. «Разве это не счастье? Разве я жила когда-нибудь так? Прежде я не просидела бы здесь и четверти часа одна, без книги, без музыки, между этими деревьями. Говорить с мужчиной, кроме Андрея Ивановича, мне было скучно, не о чем. Я все думала, как бы остаться одной. А теперь и молчать вдвоем весело». Она повела глазами вокруг, по деревьям, по траве, потом остановила их на нем, улыбнулась и подала ему руку. «Разве мне не будет больно уже, когда вы будете уходить?» — прибавила она. «Разве я не стану торопиться поскорее лечь спать, чтобы заснуть и не видать скучной ночи? Разве завтра не пошлю к вам утром? Разве...» С каждым «разве» лицо Обломова все расцветало, взгляд наполнялся лучами. «Да-да», — повторял он, — «я тоже жду утра, и мне скучна ночь, и я завтра пошлю к вам не за делом, а чтоб только произнести лишний раз и услыхать, как раздастся ваше имя, узнать от людей какую-нибудь подробность о вас, позавидовать, что они уж вас видели. Мы думаем, ждем, живем и надеемся одинаково». «Простите, Ольга, мои сомнения. Я убеждаюсь, что вы любите меня, как не любили ни отца, ни тетку, ни собачонку», — сказала она и засмеялась. «Верьте же мне», — заключила она, — «как я вам верю. И не сомневайтесь, не тревожьте пустыми сомнениями этого счастья, а то оно улетит. Что я раз назвала вас своим, того уж не отдам назад, разве отнимут? Я это знаю, нужды нет, что я молода, но...»